Ничто не вызывает у нас столь мучительных страданий, как резкая и внезапная перемена. Мэри Шелли, Франкенштейн. Финч сбивает один из хрустальных бокалов с Хемингуэем, солонку и свечку, а потом спешно выходит из комнаты. Рождественский колпак остается лежать на его стуле. Создается ощущение, будто с тех пор, как мы взрывали хлопушки, прошло много дней. «Господи!» — говорит Стелла. «О, Господи! Господи!» Дудлс опять соскальзывает под стол. Бетти обвивает вокруг нее руку, а потом поднимает взгляд на меня. У нее добрые глаза. «Возможно, тебе стоит уйти, дорогая. Мы наведем тут порядок». «Да, точно». Трёхпалый встает, начинает собирать со стола тарелки, кружки, ложки. «Оставь это все нам, милая. Мы возьмем на себя эту работу, да, Бетти?» «Мне нужно найти Финча, думаю я, и починить то, что разрушила нехорошая правда». Финч подпер чем-то дверь, и из-за этого я не могу войти внутрь. Тогда я залезаю на крышу и прислушиваюсь к звукам у его окна. Долбит громкая музыка, от которой болят и ломят ребра. Его окно в крыше закрыто жалюзи и заперто. Когда я снова спускаюсь вниз, Стелла сидит на последней ступеньке с незакуренной сигаретой в руке. «Откуда ты могла узнать?» — спрашивает она, не глядя на меня. В этот раз я уже понимаю, что не могу сказать ей правду. Я не могу ей сказать. Я забралась тебе в голову, просканировала скрытые синапсы твоего разума, захватила твое тело. Сноска. Синапс. В головном мозге место контакта между двумя нейронами или нейроном и клеткой. Конец сноски. Я не могу ей сказать. Я ощутила тяжесть твоего ребенка глубоко внутри тебя. Увидела, как отец Финча разорвал ваше совместное будущее в мелкие клочья. Видела, как эти клочья разлетаются, пока малыш крошечными ножками пинает теплые стены твоей утробы. Ничего из этого я не могу сказать. В голову приходит только одно место, куда я могу пойти. Ворон резко каркает, слетая с камня на краю обожженного холма. Я смотрю вниз на поселение, на крышу, принадлежащую Мэтьюсам. Я расколола это единодушие и эту семью. Я попыталась сделать как лучше, но только все испортила, и теперь все намного хуже. Я не принадлежу этому месту и никогда не принадлежала. Я не принадлежу ни к какому месту. Я никто. И это невыносимо. Вот она, боль, о которой предупреждали нас основатели. И здесь, на этом холме, она наконец-то прекратится. Основатели мне помогут. Я опускаюсь на холодную землю и поднимаю руки к небу. «Пожалуйста, придите», — шепчу я. «Мне нужно обновить защиту. Мне нужно, чтобы вы прогнали эту боль». Земля неожиданно озаряется белым. Я смотрю на свои руки и ощущаю знакомое покалывание. Они начинают серебриться. Они уже почуяли мое присутствие, отследили меня по коже. Они пришли, чтобы спасти меня. Харибда.